Король Бабар. Король Бабар и королева Селеста стали править стране слонов. Наступили счастливые дни. С носорогами удалось помириться, а всем полюбившаяся уважаемая дама согласилась погостить у них подольше. Вокруг нее с удовольствием собирались юные слоны, и она рассказывала им ужасно увлекательные истории. Даже Паскаль, юный представитель обезьяньего племени, который жил в доме уважаемой дамы, взбирался на соседнее дерево и слушал ее, разинув рот. Однажды, когда Селеста и уважаемая дама о чем-то увлеченно беседовали, Бабар решил пойти прогуляться. Вместе со старым Корнелиусом, мудрейшим из слонов, они вышли на берег озера. «Как здесь чудесно!» — сказал король. «Я хотел бы любоваться этим озером каждое утро. Здесь, на берегу, надо построить нашу столицу. Тогда из окон домов слоны всегда будут видеть прекрасные цветы и слушать пение птиц». Во время этой речи увязавшийся за слонами Паскаль пытался поймать бабочку. Бабочка никак не ловилась. Тут Паскаль повстречал своего приятеля, малыша Артура. Тот охотился на улиток. Каждый был увлечен своим делом. Но вдруг вдали показался караван верблюдов. Паскаль с Артуром принялись их считать. Раз, два, три, четыре, девять, десять. Верблюдов было больше десяти. Караван все шел и шел, но друзья больше чисел не знали. Первый верблюд вдруг повернул голову и спросил: «Не знаете ли вы, уважаемые жители этого леса, где найти короля Бабара?» «Мы знаем!» — радостно закричали Артур и Паскаль и повели верблюдов к Бабару. Оказывается, во время свадебного путешествия Бабар и Селеста накупили много всякой всячины. И теперь верблюды доставили покупки в дремучий лес. Вышли издалека и, наверное, устали. «Не хотите ли немного отдохнуть в тени наших пальм?» — предложил им король. Потом обернулся к Корнелиусу и уважаемой даме и сказал: «Вот теперь мы можем начать строить нашу столицу». Бабар созвал всех слонов королевства, чтобы объявить им важную новость. Он взобрался на один из доставленных ящиков и сказал речь. «Друзья, каждому из вас я привез подарок. В этих ящиках и сундуках платья и костюмы, ткани и шляпки, краски для рисования и барабаны, удочки, страусиные перья, теннисные ракетки и еще множество полезных вещей. Все эти подарки для вас. Но давайте сначала построим нашу столицу, город слонов. Я даже название для нее придумал. Селеставиль, в честь моей жены, королевы Селесты». Все слоны дружно подняли хоботы и одобрительно протрубили: «Прекрасная мысль! Мы согласны!» Дела у слонов пошли быстро. Артур и Паскаль подавали инструменты, Бабар отдавал распоряжения. Он разметил, где проложить улицы, где строить дома, какие деревья спилить, куда носить камни, где копать ямы. Работа всем нравилась, и слоны очень старались. Нашлось дело и для уважаемой дамы. Она ставила музыку, а Бабар иногда наигрывал на трубе разные мелодии. Слоны пилили, строгали, что-то сколачивали, носили стройматериалы и при этом слушали прекрасную музыку, ловя ее своими огромными ушами. А вот рыбы в озере друг дружке жаловались: «Эти слоны просто не дают уснуть. От них такой чудовищный шум. Что они там строят? Мы, конечно, можем выпрыгнуть из воды, но всего на несколько секунд, и разглядеть ничего не получается. Надо бы лягушек спросить». Птицы тоже собрались в кружок обсудить, что затеяли слоны. Пеликаны, фламинго, утки, ибисы, Маленькие перелетные птички и попугаи принялись щебетать, крякать и чирикать. Все перебивали друг друга и повторяли: «Ах, какой чудесный город! Как он называется?» «Селеставиль! Селеставиль!» Город был построен очень быстро. Он прекрасен. Когда слоны закончили строительство, они принялись купаться в озере. А Бабар с Артуром и Паскалем отправились кататься на яхте под парусом. Король был доволен, что все получилось. Каждой слоновьей семье построили собственный дом, а на холме, который возвышался над городом, возвели дом для уважаемой дамы и дворец для Бабара с Селестой. И все-все теперь могли любоваться видом на озеро. Были еще и особые здания. Дворец труда с библиотекой и магазином. И дом праздников, где разместились цирк, театр и кинотеатр. Все в городе было продумано и удобно. Настал день раздачи подарков. Бабар подарил всем удобную рабочую одежду, а еще по модному костюму слонам и по праздничному платью слонихам. «Спасибо нашему королю!» — протрубили довольные слоны и устроили танцы. Прошло еще несколько дней, и Бабар придумал устроить праздник. Лучшее место для него, конечно, в саду перед домом праздников. Пусть все соберутся в воскресенье и повеселятся. Только перед началом садовникам пришлось особенно хорошо потрудиться. Подмести дорожки и полить цветы. К празднику слонята задумали сделать королю Бабару и королеве Селесте подарок. Они уговорили Корнелиуса разучить с ними старинный гимн слонов. Все очень старались запомнить трудные слова и правильно их спеть, ведь надо было обязательно успеть к воскресенью. Это старинная песня, которую пели еще мамонты. Но даже мудрый Корнелиус не знал, что значат ее таинственные слова. На кухне тоже кипела работа. Там пекли пироги и пирожные со всеми возможными начинками. Даже королева Селеста пришла помочь поварам. Артур с Паскалем, конечно, тут как тут. Они решили проверить, правильно ли приготовили ванильный крем. Паскаль окунул в кастрюлю палец и облизнул его. Непонятно. Тогда он зачерпнул ладошкой, потом запустил внутрь всю руку. Артур страшно позавидовал другу и стал всасывать крем хоботом и отправлять в рот. Паскаль пробовал и пробовал, потом опустил голову, перевесился через край и плюхнулся прямо в крем. Услышав неожиданный звук, шеф-повар обернулся и выловил обезьянку из кастрюли за хвост. Артур стоял в стороне и пытался стать незаметным. Бедный Паскаль был весь в липком желтом креме. Селеста очень рассердилась и приказала ему идти мыться, сушиться и больше не попадаться на глаза. Наступило долгожданное воскресенье. Слоны неторопливо гуляли по саду в праздничных нарядах. Слонята устроили концерт и так чудесно пели, что Бабар каждого расцеловал. А пирожные вкуснее никто никогда не пробовал. Чудесный получился праздник. Но ничего не поделаешь, счастливые дни быстро заканчиваются. «Давайте напоследок сыграем в прятки», — предложила уважаемая дама. «И прекрасный день...» На этом закончился. На другой день слонята немного поныряли в озеро и отправились в школу. А там их встретила любимая, уважаемая дама. «Ну, если у них такой учитель, уроки никогда не будут скучными», — обрадовались слонята. Все вошли в класс и заняли свои места. Уважаемая дама начала урок. Она попросила всех вести себя тихо и дала задание. «Сколько будет трижды три?» «Восемь!» — сразу прокричал Артур. «Нет, девять!» — поправила его соседка по парте Атилия. «Девять, девять, что поделать!» — пропел Паскаль, который тоже пришел учиться. «Точно 9», — поправился Артур. «Я уже запомнил». Взрослым слонам не надо было ходить в школу. Каждый выбрал себе профессию по душе, и все стали работать друг для друга. Топитор стал сапожником, Пилофаш — военным, Капулос — врачом, Барбакол — портным, Падулар — скульптором, Ачибомбатар — дворником, Дуламор — музыкантом, Алур — автомехаником, Путифур — фермером, Фандага — ученым. Жюстиньян — художником, Коко — клоуном в цирке. Если у Капулоса отрывалась подметка на башмаке, он нес его Топитору. Если Топитор заболевал, он знал, что его вылечит Капулос. Если Барбакол хотел украсить свой дом и поставить на камин статуэтку, он отправлялся к Падулару. Когда Падулар замечал, что его старое пальто пришло в негодность, он просил Барбакола шить ему новое. Жюстиньен нарисовал портрет Пилофажа в гневе, и враги при одном взгляде на него пускались на утек. Ачибомбатар легко управлялся с метлой, и улицы всегда оставались чистыми. Алур чинил машины. После обдумывания и решения важных проблем Фандага ел вкусные фрукты с фермы Путифура. А когда рабочий день заканчивался, Дуламор играл для всех на виолончели, чтобы слоны отдыхали под звуки музыки. И всех веселил Коко. Он верил, что главное в жизни — хорошее настроение. Жители Селеста-Вилли обычно занимались делами до обеда. А после обеда каждый делал, что хотел. Одни играли или отправлялись на прогулку, другие читали или дремали. Корнелиус с друзьями любил играть в шары. Дети всегда собирались вокруг клоуна Коко. Паскалю с Артуром нравилось ходить в карнавальных масках. А некоторые слонята с увлечением пускали кораблики в фонтане. Но все, без исключения слоны, больше других развлечений, любили театр. Каждое утро Ачибомбатар выезжал на поливальной машине, чтобы полить улицы. Когда его машину встречали Артур и Паскаль, то бежали следом, кричали «Ура! Какой прекрасный душ!» и весело смеялись. Но однажды их увидел Бабар и рассердился. «Я лишаю вас сладкого, маленькие хулиганы», — сказал он и даже топнул от возмущения. Пирожное — это, конечно, здорово. Но Артур с Паскалем стали совсем счастливыми, когда в школе получили приз и услышали от Корнелиуса приятные слова. За музыкальные успехи награждаются ученики Артур и Паскаль. Ужасно гордые, они пошли получать награду. Лавровые венки. Все хорошие ученики получили награды, а Корнелиус, к общему удовольствию, закончил свою речь так. А теперь каникулы! Слонята громко захлопали. Усталый Корнелиус сел на стул. Но он забыл, что положил на него свою новую великолепную шляпу и плюхнулся на нее со всего размаху. «Теперь шляпа похожа на блин», — шепнул Паскаль. Бедный Корнелиус страшно огорчился. Он грустно рассматривал мятую шляпу и приговаривал. «Что же я теперь надену на все торжества и праздники?» Уважаемая дама попыталась успокоить его. Она пообещала пришить новые перья к старой шляпе, которую когда-то подарил ему Бабар. Чтобы совсем утешить Корнелиуса, дама пригласила его прокатиться на только что открывшейся в парке новенькой карусели. Какая это была красивая карусель! Падулар сделал для нее фигуры лошадей, ослов и быков. Жюстиньен разрисовал их, а Алур придумал для карусели вращательный механизм. Слоны оказались большими умельцами. А еще они сконструировали для короля заводную механическую лошадь. Алур смазал в ней все шестеренки, чтобы Бабар чувствовал себя в седле уверенно. Ведь слонов ждал грандиозный праздник. день основания Селеставиля. В праздничный день на небе не было ни облачка. Перед королем проходили колонны слонов, впереди которых шел оркестр. А во главе его маршировали Артур и Паскаль. За ними шел Корнелиус, дирижируя саблей. Он был в старой бобаровой шляпе с пером, искусно переделанной уважаемой дамой. Следом чеканили шаг слоны-солдаты. Потом прошли группы слонов, представлявших свои профессии. А вдоль дороги стояли зрители и аплодировали всем проходившим. В праздничный день на небе не было ни облачка. Перед королем проходили колонны слонов, впереди которых шел оркестр. А во главе его маршировали Артур и Паскаль. За ними шел Корнелиус, дирижируя саблей. Он был в старой бобаровой шляпе с пером, искусно переделанной уважаемой дамой. Следом чеканили шаг слоны-солдаты. Потом прошли группы слонов, представлявших свои профессии. А вдоль дороги стояли зрители и аплодировали всем проходившим. Праздник закончился, слоны стали расходиться по домам. Вдруг Паскаль заметил на земле какую-то необычную палку. «Это может мне пригодиться», — решил он и нагнулся, чтобы ее поднять. Но палка вдруг изогнулась, привстала и зашипела. Она оказалась ядовитой змеей. Уважаемая дама подхватила Паскаля на руки, и тогда змея укусила ее. Артур тут же бросился на помощь и отбросил змею далеко в сторону. Рука уважаемой дамы стала быстро опухать. «Мне, наверное, надо в больницу», — сказала она. Ее встретил доктор Капулос. Он был очень заботлив и сразу сделал даме укол, но ей все равно было очень плохо. Уважаемую даму уложили в кровать. Опечаленный Паскаль остался дежурить у ее постели. Больную пришел проведать король Бабар. «Состояние тяжелое. Подождем до завтра», — сказал ему доктор Капулос и вздохнул. Не успел Бабар выйти из больницы, как услышал крики «Пожар! Пожар!». Пламя охватило дом Корнелиуса. Сам он был ранен, задыхался от дыма, и пожарные едва успели вывести его на улицу. Немедленно вызвали доктора Капулоса, который прибежал со всех ног и отправил пострадавшего в больницу. «Ах, Корнелиус!» Он бросил в корзину с мусором непотушенную спичку. Мусор загорелся, а потом и весь дом. Ужасное несчастье. Ночью Бабар долго не мог уснуть. Он думал тяжелую думу. «Какой ужасный сегодня день! Почему все так хорошо началось и так печально закончилось? Как было тихо и счастливо в нашем Селеставиле, но вдруг это змея, а потом пожар!» Бабар повернулся на другой бок и думал дальше. «Мы часто забываем, что в жизни случаются неприятности. Ах, мой дорогой старый Корнелиус! Ах, милая, уважаемая дама! Я отдал бы свою корону, только бы с вами все было в порядке». Капулос, конечно, обещал сообщать, как дела в больнице, но я волнуюсь. Ох, как тянется время. Наконец Бабар уснул. Сон его был беспокойным, ему снились странные сны. Чудилось, что кто-то стучит в дверь и приговаривает. «Это мы, несчастье, мы пришли к тебе в гости». Он выглядывает во сне из окна и видит незнакомую старуху, и с ней страшных чудищ. «Уходите!» — кричит спящий Бабар, но они не думают уходить, и только рычат в ответ. Но в это время, откуда ни возьмись, ему на помощь летят крылатые слоны. Они прогоняют все несчастья прочь из Селеставиля, и в городе опять наступают счастливые дни. Тут Бабар проснулся. Он чувствовал себя намного лучше. Утром Бабар оделся и поспешил в больницу. О чудо! Он не поверил своим глазам. По дорожкам парка прогуливались уважаемая дама вместе с Корнелиусом. «С нами почти все в порядке», — приветствовал короля старый слон. Меня беспокоит только то, что я страшно проголодался. Надо немедленно позавтракать. А ремонтом дома я займусь после». Прошла неделя. В гостиной у Бабара сидела выздоровевшая уважаемая дама и пила чай. Она сказала своим друзьям: «Никогда не надо унывать и отчаиваться. Злая змея укусила меня, но я жива и здорова. И Корнелиус отремонтировал свой красивый дом. Надо просто работать радостно и с удовольствием, и тогда вы будете счастливы». С тех пор несчастья не приходили в страну слонов. Все ее обитатели жили дружно и весело с королем Бабаром и королевой Селестой.